Уроки истории. Да, друзья мои, это программа «Уроки истории» на радио ВК. В студии я, Олег Тихомиров, и историк Андрей Федоров. Приветствую, Андрей. Добрый вечер, Олег. Прежде чем мы начнем нашу главную тему обсуждать, я хочу Андрея поздравить. У него сегодня вышел материал в уважаемой всеми нами «Красноярской газете» по поводу мемориала Ельцина. Я еще не читал, Андрей. Ты можешь проанонсировать специально для меня. Такое забавно, конечно, проанонсировать. Не, ну потом человек купит газету, уже будет знать, о чем речь. Да. Только не спойлери, ты проанонсируй. Да, без спойлеров обойдемся. Да. Да, это на самом деле размышление о том, нужен ли нашей стране Ельцин-центр. Ну, это... дискуссия у нас идет сейчас. Да, потому как в США, про которые мы говорили довольно много, начиная с президента Рузвельта, появились традиции таких своеобразных президентских библиотек, куда выставлялись документы, связанные с правлением того или иного, как раз, данного президента, с его деятельностью. Ну и вот у каждого президента обязательно есть своя библиотека, свой своеобразный мемориальный центр. Вопрос возникает в том, насколько нужен нам такой мемориальный центр по-своему, или такая своеобразная библиотека, музей. И второй момент, конечно, каким он должен быть, если он есть. Ну, там мультики, говорят, показывают. Ну, там много что можно показывать в таких центрах, на самом деле. Они для многого предназначены. Но если так коротко совсем сказать, несколько лет назад, так лет 7 или 8, у нас был в Красноярске выступал один американский ученый, специалист по библиотекам и архивам, и он сказал замечательную фразу, что все документы в президентской библиотеке США отбирают люди, и... Там, говорит, вы нигде не найдете документа, который бы показал, что президент принял дурацкое решение. Нет, ну я не думаю, что в Ельцин-центре есть документы, которые свидетельствуют о том, что он дурацкие решения принял. То есть, это, если такой маленький момент, может быть, такая международная традиция, значит, ничего плохого мы про себя, значит, говорить не собираемся, только хорошее, как мы гениально управляли США или там, например, Россией. То есть, если то же самое в Ельцин-центре, то тогда пусть мультики лучше показывают, но, может быть, не те, что там показывают, а просто старые советские. Тогда уже, наверное, это не Ельцин-центр, а Брежнев-центр какой-нибудь должен быть. Ну, почему Ельцин у нас секретарь обкома партии нормально пойдет? Отрекся. Ушел. Поэтому не надо. Ну, ладно. Спасибо, Андрей. Я, если попадется мне эта газета, я надеюсь, она мне попадет, с удовольствием прочитаю. Уроки истории. Ну, а мы, друзья, прямиком так от Ельцина переходим к Франклину Делано Рузвельту. Это человек, который управлял Америкой в 30-е и 40-е годы. В том числе и принимал участие, так сказать, в войне, ну, будучи главнокомандующим вооруженных сил Соединенных Штатов во Второй мировой войне. Но начнем с самого начала. Я предлагаю немножко, так сказать, обрисовать персонаж. То есть, как, что это за человек, как он оказался в качестве президента? Ну, Франклин Делано Рузвельт – представитель довольно уважаемой политической семьи, который имеет там голландское происхождение по корням. Теодор не родственник его, кстати? Родственник, что называется, отдаленный. И самая интересная жена Рузвельта, тоже родственник Теодора Рузвельта. То есть, у них... такой своеобразный получился семейный союз. Ну, с разрешенной степенью родства, потому что они там, образ говоря, там чуть ли не там семью родные, друг другу родственники доводились. Но так уж получилось, что представитель, да, вот такой, повторяюсь, старой, уважаемой семьи из тех, кто прибыл на Мейфлауэр, грубо говоря. Оттуда идет поколение Рузвельтов. Учился он в привилегированном Гроттон-колледже, который для американцев является своеобразным аналогом Итона. То есть, когда даются не знания как таковые, ну, а умение управлять, применять знания, умение находить слабые и сильные места. То есть, Гроттон-колледж – это своего рода как раз центр по подготовке элиты. Не по подготовке ученых, не по подготовке, там, грубо говоря, докторов наук. Нет, это для этого есть другие нормальные заведения. А это вот такой вот специализированный вариант учебного заведения. Ну, что нужно сказать? Рузвельт порадовал бы многих наших студентов тем, что он был круглый троечник. То есть, он не был отличником совершенно. Он там был на вторых-третьих ролях. Но следует сказать, что Рузвельт стал заметен многим в США, то, скажем так, потихонечку вот среди выпускников этого колледжа, по одной даже простой причине. Когда он был, входил, скажем так, был президентом колледжа своего рода, среди тех, кто возглавлял управление, будучи студентом, то он выиграл несколько организованных дебатов. А это очень важно вот для статуса, что когда вы являетесь, ну, одним из президентом курса, например, и проводите дебаты, то есть, то есть если вы там означили тему, то есть вы должны на ней обязательно победить. То есть найти аргумент, то есть создать команду, чтобы она нашла аргументы. Но там были очень интересные по-своему дебаты, на самом деле, вот в том плане, как они учили мыслить. Это пример, кстати, дебатов английских, которые использовал Гротон Колледж, ну, такая тема. Что нужно для общества? Философия Маркса Спенсера или универсальный магазин Маркс Спенсер? Универсальный магазин Маркс Спенсер один из крупнейших и в Великобритании, и США. И потрясающе. Что нужно для общества? Вот, пожалуйста. То есть вы такую тему выносите, значит, что вы, значит, вот ищете аргументы неизбежно, получается. Ну, там были знаменитые диспуты по поводу там тяжелое бремя белого человека, то есть о том, что несчастный белый человек, он не хочет на цивилизацию, вынужден нести. То есть вот эти моменты показывают как раз вот после вот этих разных дебатов, то есть будущий юрист Рузвельт стал довольно заметной по-своему фигурой среди молодого поколения демократов. Ну, дальше нужно сказать, что он был одним из тех людей, которые благодаря, ну, как раз и семейным старым связям, и вот, опять же, наличию все-таки очень уважаемого родственника, стал фигурой заметной на местной политической сцене. Ну, окончательно входит во власть при президенте Вильсоне, который опирался на молодых интеллектуалов. И Рузвельт был одной из тех фигур, которая готовилась уже потом на пост преемника, по сути, возможного. Но перед этим там очень важный момент был, как бы это умение проверялось работать, как сказать, в упряжке в единой. И, конечно, для того, чтобы идти на пост, там, претендовать президента, неизбежно там проверялось, насколько человек может быть на вторых ролях и занять непопулярное место вице-президента, готов он или не готов пожертвовать амбициями. Так вот, что мы здесь должны отметить, как раз Рузвельт был кандидатом в вице-президенты на выборах 1920 года, которые проходили после того, как Вудро Вильсон закончил свой срок. И которые, как известно, выборы проиграли демократы, потому что новые американские избиратели, женщины, которые никак не учитывались многими, выбрали Уоррена Гардинга, который был более красивый, чем представитель демократов. Я думаю, что это нормальный, правильный выбор. Иногда, когда смотришь на политика, думаешь, действительно, на основании, то что вообще можно и поддержать в его идеях, за что можно проголосовать. Ну, хотя бы за внешность, да. Да, когда выбор бывает из плохого и еще хуже, наверное, там внешность не является самым плохим аргументом. Ну вот, можно сказать, такой первый поход в большую власть, то есть большую политику для Рузвельта был неудачный, потом там еще некоторое невезение, конечно, с ним знаменитое случилось, когда он заболел. То есть знаменитый детский полиомиелит с ним случился, который привел к тому, что он стал инвалидом. Ну, здесь что следует отметить? Вот как говорят биографы Рузвельта, он очень любил там плавание, он очень любил ходить под парусом, ему яхту подарили в 16 лет, когда ему было. Он очень много времени проводил на воде. Вот. И так уж получилось, что вода, вот, которую он так любил, стала, ну, по сути, причиной его заболевания. Ну, что там произошло, как описывают американские биографы. Рузвельт со своей семьей там отдыхал у себя, скажем так, на ранчо. То есть, даже не на ранчо, но там на вилле, которая имела выход к побережью. С детьми как-то раз он прогуливался, они видели вроде что-то похожее на пожар на другой стороне озера, переплыли вплавь, что называется. Действительно там оказалось... Начался гореть лес и все прочее, прочее. Но, видимо, не так сильно, что не смогли его потушить. И потом вплавь вернулись назад. И как потом будут писать биографы Рузвельта, вот этот, видимо, резкий перепад температур, напряжение, что сначала, значит, там вроде там, холодная довольно вода, потом огонь, потом опять вода. Но Рузвельт поплыл там, кстати, назад сам, детей он не пустил. Так получилось. Ну вот это в итоге привело к тому, что утром он потом встать толком не смог. Но, видимо, сначала подумали, что это... Ну, просто вот. Ну, как бывает, да. Бывает, вступило, да, в спину, называется. Да, а потом оказалось намного хуже через некоторое время. А тогда, как известно, полиомиелит вообще-то считался болезнью неизлечимой. Угу. И так получалось, что молодой начинающий для многих политик резко сошел со сцены. То, что для американцев избрать человека больным на пост президента, это, особенно в тот период времени, просто что-то за пределом, угу, даже ненаучной фантастики. Угу. И все, Рузвельт вроде исчезает. Так сказать, как такой, занимается там своими делами, семьей во многом, и возвращается назад, самое интересное, в период мирового экономического кризиса, когда баллотируется на пост губернатора штата Нью-Йорк, которая традиционно была вотчиной республиканцев. Угу. Нет, ну вот надо сказать, что действительно это один из самых, во-первых, трудных периодов, потому что такая расстрельная должность президента во время депрессии, во-вторых, будучи уже инвалидом, по сути дела, как работать, как выступать перед людьми. И третье – это то, что он действительно идет на республиканской территории. Да, и тут самый важный момент. Рузвельт не испугался показать того, что он, скажем так, не совсем здоров. Но самое-то интересное при этом, он объездил весь штат, выступал на митингах, стоял, что называется. Угу. Там ездил на поезде, тоже стоял, там, сказать, разговаривал и прочее, прочее. И вроде бы противники, вы знаете, что у вас болезнь, что она ограничит вашу подвижность, но получается, все человек ходит, преодолевает болезнь, борется, то есть он не сдается. Для американцев это оказалось очень важно. Уже потом биографы Рузвельта напишут, что врачами был разработан специальный корсет для Рузвельта, который помогал ему стоять. По-настоящему там переносил тяжесть точки опоры. Когда в поезде было, там вообще было все намного легче, потому что корсет можно было сзади незаметно закрепить за стенку, и таким образом она принимала на себя большую часть. Как бы висел практически. Да, и получается, да. Но при этом это многие не знают, но не видят. Вот он, пожалуйста. Вот вроде бы он больной, но он же ходит, он же стоит, он же многие часы с вами говорит. То есть, и некоторое такое уважение к нему, конечно же, появилось у избирателей. Второй момент очень важный. Рузвельт сделал то, что многие, что называется, называют положительным пиаром. Рузвельт, самое интересное, вот в данный период времени, работая в отчине демократов, в большей степени говорил не то, как плохо, а как будет хорошо, когда он придет к власти и будет губернатором. Хотя вот было говорить о чем плохо, потому что вокруг много, все что было можно плохо. Было сказать, там на самом деле, там вообще, куда пальцем ни всюду плохо. Он говорит, вот что будет, когда я буду губернатором, то есть как я буду улучшать. А это тот самый очень важный момент, то, что люди хотят услышать не то, как им плохо, а то, что им будет жить лучше. И вот это один из моментов там очень важный. Причем Рузвельт сразу озвучил, что там будет социальная помощь как таковая на самом деле. Ну, потом Рузвельт еще... по первый раз он победил с маленьким преимуществом. Там все какие-то, там говорят, 6 тысяч голосов, все-навсего. Это ничто для штата Нью-Йорк. Это вообще мизер как таковой. Но самое главное, что вот в течение первых 2 лет, когда он был губернатором, когда он снова обратил на себя внимание уже всей страны, это банально, когда по всей стране пособия в эпоху Гувера на, вот скажем так, даже не назовешь по безработице, как таковые, просто вот эти пособия для всех граждан, они на уровне $2-3 в неделю. А пособия в штате Нью-Йорк, которые выплачиваются, на уровне 20. Серьезно. Да, это на самом деле, как говорят опять же историки, это мелочь по-настоящему будет, по большому счету, в условиях кризиса. Это будет даже в лучшем случае только половина суммы, но это все-таки большая сумма, грубо говоря, для всех людей. И они видят, что, пожалуйста, вообще-то губернатор штата нашел где-то ресурсы. Губернатор штата вообще-то как-то пытается решить проблему. Значит, тут появляется идея, концепция общественных работ. На самом деле, как таковых для того, чтобы... Он понял, что вот они молодые безработные парни, не имеющие работы, не имеющие, по сути, ничего в этой жизни. Чем они будут заниматься? Либо пойдут в преступность организованную, потому что тогда это самый устойчивый вид бизнеса, просто нормальный для многих и приличный. То есть, ну, либо неорганизованную преступность. Два варианта у них. Значит, что дестабилизация штата по-любому. Значит, что делаем? Удаляем их из крупных городов, так сказать, в сельскую местность бросаем, там, что называется, наполовину заставляем заниматься полезным для общества трудом, платим там, может быть, немного, но зато там кормим, содержим, взрывоопасная масса удаляется из города, можно их переподготовить за это время, вы решаете несколько проблем. Вот так была апробирована одна из потом будущих программ нового курса. Впервые в штате Нью-Йорк это то, что потом получит название «Гражданский корпус». Угу. То есть эта идея, она пришла из штата Нью-Йорк. Ну, тоже самый важный следующий момент из штата, когда он был губернатором. Рузвельт еженедельно встречался с избирателями по радио. С избирателями, с гражданами своими. Угу. Это знаменитая его беседа у Камелька. Вот я там несколько лет назад купил эту книгу Рузвельта, ради интереса полистал. Смотрите, человек, банальные совершенно темы для разговоров, абсолютно. Будничные, банальные темы. Ну, по большому счету, он один из первых политиков американских, кто использовал новое техническое средство. Совершенно верно. И при этом все, вот мы видим, я смотрю, читаю, ничего вроде бы выдающегося, но это губернатор штата говорит со своими гражданами о том, что вот сейчас их окружает, а их, может, не тянет к высокому. Они хотят услышать, что на самом деле вот у нас будет новая дорога. Даже, мне кажется, тут сам факт, что он с ними разговаривает, вот это вот, собственно, наверное. Это, знаешь, можно параллели такие провести. Если, скажем, Рузвельт выиграл, используя радио, Кеннеди выиграл, используя телевидение, да. А Трамп теперь, говорят, используя интернет и социальные сети. Совершенно верно. Трамп на социальных сетях очень много набрал. Mm-hmm. Ну, что самое... Нет, там, конечно, к Рузвельту будет большая симпатия, потому что, когда я там читаю один из моментов его беседы у Камелька, когда Рузвельт говорит, что он отлично понимает многих американцев, которые приходят домой после тяжелой работы, хотели бы там, может быть, неплохо поесть, что-нибудь, но жена, к сожалению, не умеет нормально готовить. А денег на хорошее кафе нет, потому что сейчас кризис. И вот там, конечно, лучше бы, чтобы там были кулинарные книги, чтобы женщины умели готовить. И дальше такая реплика идет изумительная. Ребята, я такой же, как и вы, потому что Элеонора у меня вообще не любит готовить. Ну, там, по-моему, сложные были отношения с Элеонор. Довольно сложные, нет, но при этом такой важный момент. Говорят, у губернатора, как у нас, жена такая же. Он несчастный, у него есть возможность ходить в кафе, но он тоже может захочеть домашнее что-то. Угу. То есть это такой очень важный момент, когда Рузвельт показывал, что он такой же, как и все на самом деле. Что он ничем не отличается, что у него, как у простого обычного американца, неважно, что он наверху, проблемы похожие. Угу. То есть вот один из моментов, когда Рузвельт окончательно стал для многих фигурой, что называется, узнаваемой по-настоящему. Это вот как раз 31-й год. И в этот период времени там еще, мягко скажу, Гувер себе подгадил очень сильно. Там двумя моментами. Это такой непродуманной таможенной экономической политикой, которая разрушила хозяйство там, да. Обрушила сельское хозяйство мощно. Потом, конечно, он потрясающе неудачно высказался несколько раз по поводу социальных... Там, люди ждут решения социальных вопросов. Угу. А Гувер говорит, ну что вы мне говорите про то, что тут у нас стало трудно жить, все прочее, прочее, когда у нас многие бросили работу инженерам, потому что более выгодно продавать яблоки на улицах. Ну, аргумент, который потом будет дедушка Ельцин использовать у нас в 90-е годы, забыв о том же, о чем забыл Гувер. Инженер продает эти яблоки, потому что завод закрылся. Не, ну у нас это частенько используют. Недавно было сказано по поводу учителей. Да. Зачем учить? Вон, идите, яблоки продавайте, да. Та же самая ситуация, да. И вот здесь мы видим, то есть когда вот так вот президент, получается, не видит, из-за чего люди оказываются, скажем так, в другом варианте работы, в других видах деятельности, это, конечно, работает против него. Ну и последний, третий момент, это был, конечно, сам по себе погубивший репутацию Гувера, это разгон марша ветеранов. Там такая милая, добрая ситуация возникла. Ветераны Первой мировой войны должны были получить бонусы за участие в Первой мировой войне. Это денежную выплату. Она предполагалась через 25 лет после окончания войны. Ну, для тех, кто жив еще ну, будет. Ну, по сути, она была правильная идея. Получается, угу. Люди заканчивают трудовой стаж, выходят на пенсию, тут им еще даются деньги. То есть, дополнительно от страны. Идея была, по сути, правильная, как таковая. Но начинается мировой экономический кризис, и многие думают, что они вообще-то до старости не доживут. Угу. И предлагают раньше выплатить бонус. Просьба раньше выплатить бонус. Самое смешное, Конгресс принимает решение о выплате бонуса. Президент накладывает вето. Угу. Ветераны совершают марш на Вашингтон. Нужно сразу сказать, у нас в советское время пытались придать этому маршу там чуть ли не социалистический иногда подтекст. Ничего там не было даже близко. Ветераны как огня боялись социализма. То есть и любые упоминания... Они просто хотели денег. Они любые упоминания о том, что там какой-то передел собственности, и там, не дай бог, что-то еще, они тут же, что называется, жестко преследовали. Да, народ просто банально хотел получить выплату. Ветераны пришли, стали под Вашингтон. просит президента отменить вето, ну, президент в ответ бросает войска против, разгонять лагерь ветеранов знаменитый. Ну, командовал войсками такой триумвират потрясающий американский. Это генерал МакАртур. О, ну, конечно. Которому помогали тогда еще два полковника. Паттон и Эйзенхауэр. Вот это знаменитое, что называется... Заслужили доверие. Тройка. Самое убойное, потом, после окончания этого всего, когда Конгресс примет решение с предложения президента наградить их за разгон лагеря ветеранов там правительственными наградами, все трое откажутся. Ну, МакАртур, потому что был политиком великолепный, а Паттон с Эйзенхауэром просто откровенно заявили, что они выполнили свой долг, но не всей душой были на стороне этих солдат. Но им приказали, они выполняют, они под присягой. Они не имеют права отказаться. И за это награды давать просто нельзя. Они выступили против своих граждан, которые были правы. Ну, то есть ситуация, да, вот когда тоже ряд людей появилась так для многих. И вот здесь вот эти, конечно, вещи сработали против Гувера и на выборах. Ну, мягко скажем, Гуверу как фигуре особо-то ничего не светило, по большому счету, если я вам особенно вспомню специфику американских выборов, что голосование идет не просто в штате, но и победитель забирает голоса выборщика штата как таковые. И Рузвельту нужно было победить в самых крупных штатах прежде всего, в первую очередь. А самое интересное, что в ходе вот подготовки вот ко всем этим выборам родился этот знаменитый слоган «Новый курс». Родился совершенно случайно. Вот это, на этом все сходятся биографы Рузвельта. Его составитель, спичрайтер, составитель речей, когда готовил заключительную речь для еще тогда кандидата, потому что еще заканчивались только что партийные выборы. То есть еще праймерис шел. Еще шел праймерис. И вот он готовил речь для, уже, так сказать, уже было очевидно, что Рузвельт побеждает. И вот как он готовил речь просто-напросто. Ну, там Рузвельт сам всегда проглядывал, ну, тут вот все, это, все наброски идей, и он не знал, как начать. Вот как начать? Он никак не мог найти начало. И уже когда сам потом писал, под утро совершенно с больной головой, написал там такое сочетание. И вот мы предлагаем новый курс для Америки и всего мира. То есть просто ему нужно было просто нужно чем-то начать. Оказалось, вот это словосочетание, потом тут же моментально многие вспомнили, что вообще-то программа, которая будет у Вильсона, тоже имела словосочетание «новый». Потом мы увидим то же самое, замечательный момент будет «Новые берега», что называется, «Новые времена» и так далее и тому подобное. То есть демократы, самое забавное, вот здесь начиная с Рузвельта, то есть словосочетание «новый» будут хорошо использовать. Значит, они предлагают что-то всегда новое. Новые ориентиры, новые берега, новые времена. Бы, да, они как бы такие вперед идущие, а республиканцы это консерваторы. Но впервые вот это как раз проявилось отчетливо во время вот 1932 года. Ну, а потом, что называется, что там было? Победа, как известно. И самое-то главное, тогда было 4 месяца до вступления президента в свои полномочия. То есть выборы в ноябре, а президент вступал в полномочия в марте. Сейчас вступает в январе. И так уж получилось, что Рузвельт мог не дожить до своего президентства совершенно. Потому что когда он уже триумфально ехал, так постепенно опять объезжая страну, как бы показывая, что он узнает все эти новые проблемы, чтобы окончательно сформулировать все свои идеи. Он был в Чикаго, и в Чикаго на трибуне, когда там он общался с лидерами профсоюзов, там были профсоюзы, знаешь, что называется, манифест, митинг специально собранный, стреляли в трибуну, и мэр Чикаго, бывший профсоюзный лидер Чермак, был убит. Он стоял рядом с Рузвельтом. Сначала думали, что покушение организовано на самого Рузвельта, но в дальнейшем выяснилось, что Чермак, выходец из рабочих кварталов, лидер профсоюзов, был одним из главных за правила организованной преступности. Ну, профсоюзы, да, были связаны. Да, они, естественно, связаны на самом деле. И стреляли в Чермака по-настоящему. То есть Рузвельт никого не интересовал. Самое интересное, что да, вот ситуация, находится президент на трибуне. Это забавно, слушай, да. Но он не нужен, он не мишень. Да. Но в него чуть, конечно, тоже не попали, потому что они стояли чуть ли не рядом. А так, и такое ощущение, это самое интересное, как пишут историки, что Чермак знал, что на него уже идет охота. Но ему в голову не пришло, что буду стрелять на встрече с президентом. Ну как, он с президентом, ну к какому сумасшедшему придет в голову в него стрелять? Оказалось, нормально, как раз выпал. Нормально, почему бы и нет? Вот такая случайность могла помешать новому курсу. Потрясающая случайность, конечно, по-настоящему. Она разрушила бы очень многое. Мы бы сейчас мы не говорили и о новом курсе, мы бы молчали. И США была бы другой державой по-настоящему. Да, и очень даже неизвестно, как бы у них и повернулось, в том числе и участие в войне. А они, скорее всего, бы и не участвовали совершенно. У них, мне кажется, в то время и сил бы там могло бы не хватить. Там абсолютно другой бы вектор пошел. Вот какие случайности иногда могут быть. Ну, а потом случится знаменитые 100 дней Рузвельта. Вот самое это знаменитое, то, что всегда вот все после этого начинают... Про 100 дней говорить. Да. Ну, не считая Наполеона, конечно. Да, там свои 100 дней. Да. Два варианта 100 дней мы видим. Это вот когда последнее завершающее правление и когда начало преобразований. Ну да, после Рузвельта все ждут. Если в первые 100 дней что-то происходит важное, то, значит, вот это и есть направление, вектор, который задает новый руководитель. Нет, ну, конечно, в первые 100 дней президента Клинтона, например, было принято решение очень важное о разрешении службы гомосексуалистам в армии. Ну, серьезно. Да. Да, серьезно. Это вам не банками заниматься, не промышленностью, это более серьезные вопросы. Ну, что-то, видимо, было важное для него. Это один, это второй момент очень самое смешное. До Рузвельта все всегда смотрели на первые 100 дней президента по-другому. Потому что считали американцы, что первые 100 дней президент только-только входит в круг своих полномочий. Ну, с бумагами разбирается. Абсолютно. В общем, да. Там вообще там ничего и не ждали никогда до Рузвельта. Ну, 100 дней, это вот он сейчас только-только начнет работать. Но у нас в стране такое ощущение, 100 дней решили растянуть на 2 года, раз увеличили срок с 4 лет до 6. То есть, видимо, мы гораздо дольше знакомимся с действительностью. Ну, у нас много чего растянули. Просто-напросто. Да. Вот. Кстати, да, это вот тоже к вопросу о том, что традиционно считается, что в Соединенных Штатах 4 года по 2 раза – это максимальный срок. Но Рузвельта это не касалось. Ну, мы об этом потом поговорим. Это там, потому что там были немножко другие нюансы. Да-да-да. Ну, и вот потом начинается 100 дней. Ну, что нужно сказать. Рузвельт очень важно, на самом деле, сделал момент. Еще начиная с того, как он был губернатором штата Нью-Йорк, он собрал вокруг себя окружение, которое получит название «Мозговой трест Рузвельта». Это ученые, экономисты, социологи, политологи. Да, причем там молодежь какая-то была. Самые разные. Там были молодые, там были пожилые, там были, что называется, люди разных воззрений. Это те, кто вот мог моделировать идеи. То есть Рузвельт, он отлично показал, вы можете сами быть троечником, грубо говоря. У вас могут быть проблемы в определенных знаниях, но вы знаете, что у вас эти проблемы, и вы знаете, что есть люди, которые могут их решать. И вы находите этих людей, так сказать, даете возможность им смоделировать идею, смотреть, и вот вы здесь, может быть, как практик, можете увидеть, насколько она, может быть, и хорошая, интересная идея воплощена. И вот этот опыт мозгового треста работы был перенесен на моделирование всего нового курса, где очень четко там новый курс был продуман очень, на самом деле, хорошо и логично. Три важных блока, которые будут там очень четко просматриваться на протяжении вот того, что мы называем новый курс. Ну, вот уже непосредственно от этих блоков мы поговорим после перерыва, который сейчас будет у нас буквально через несколько секунд, и вернемся мы в эту студию. Жить на разрыв, безумно любить и отчаянно петь. «Деду» – спектакль о жизни Эдит Пиаф. 101 год со дня рождения великой парижанки. 20 декабря. Малый концертный зал филармонии. В главной роли Марина Вишневская. Билеты по телефону 209-35-10 на сайтах crastiki.ru и «Красбилет». Творческое содружество «Бассейн души» представляет 22 января в Большом концертном зале. Концерт, посвященный дню рождения Владимира Высоцкого. Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. Песни всенародно любимого артиста в исполнении красноярских музыкантов. 22 января, 17 часов, Большой концертный зал. Красноярск поет Высоцкого. Без возрастных ограничений. Красноярская краевая филармония представляет «Свободный балет» Валерия Терешкина. «Джаз-рандеву». 28 января. Большой концертный зал филармонии. Категория 6+. Уроки истории. Ну что же, мы снова в студии. Это я, Олег Тихомиров, и историк Андрей Федоров. Мы говорим о новом курсе президента Франклина Рузвельта 30-е годы Соединенные Штаты Америки. 30-е годы 20 века. Итак, три основных блока было предложено в составе вот этого нового курса сформулировано. Ну, по сути своей, то, с чего начиналось. Ну, все опиралось на идею, на теории Джона Мейнарда Кейнса, который допускал, что называется, систему государственного регулирования. Ну, первый блок – это стабилизация финансовой системы. Кстати, я еще хотел чуть-чуть добавить вот здесь. Не то, чтобы добавить, а уточнить. По-моему, вот они достаточно свежими были на тот момент, идеи Кейнса. То есть, по сути дела, вот и опробовались. Ну, можно сказать, что это вообще были, что называется, идеи только что из печки, грубо говоря, экономические. То есть, чисто теоретические, по сути. Они были обоснованы только в конце 20-х годов по-настоящему. И уже... Там многие сомневались, насколько вообще эта теория может быть применима реально в развитом буржуазном обществе. Угу. Многие считали, что идеи Кейнса, они присущи, похожи на идеи тоталитарного государства. Ну, вмешательство государства в экономику. Ну, коммунистические такие прямо идеи. А Кейнс, как известно, ездил в Советский Союз, общался с нашими лидерами, когда создавал свою концепцию. То есть, это первый момент, это стабилизация финансовой системы, очень важный. Второй момент – стабилизация сельского хозяйства. И третье – стабилизация промышленности. Самое интересное, в классическом новом курсе Рузвельта нет ничего, по сути, о, скажем, долгосрочной социальной политике. Да, ничего получается. То есть долгосрочной, именно социальной долгосрочной нет, она, по сути, не планируется. Она планируется как, ну, вот, временная, для того, чтобы стабилизировать в ходе кризиса. И вот там вот получится, что на втором этапе нового курса после 1935 года отдельно появится новый мощный четвертый блок социальный, уже самостоятельный. А до этого он прятался, что называется, внутри блока промышленности. Но самое главное, если мы коротко скажем по поводу вот, стабилизации вот этой всей системы ситуации, вот эти знаменитые законы Рузвельта. Рузвельт вступил в полномочия, так сказать, 5 марта. 1933 года, в период панического закрытия банков на самом деле. И как раз вот здесь издается знаменитый первый акт регулирования банковской системы, который называется EBA, ну, если будем использовать английскую аббревиатуру. Там идея была закрытие банков, проверка их, что называется, на жизнеспособность. Не открытие, а потом только устойчивых жизнеспособных банков. Ну, что нужно сказать, в конце марта... Ну, это прямо, знаешь, вот если честно, то я представляю, оно очень радикально. Очень это радикально. Красногвардейская атака на капитал. Так Ленин, по-моему, прежде это называл. Всего. И только жизнеспособные банки могли получить правительственные кредиты для, так сказать, стабилизации своей деятельности. Это идея укрупнения банков, это, можно сказать, идея концентрации капитала на самом деле очень четко. Такой очень важный сам по себе шаг. Ну, следующий момент. Ну, самый, просто чтобы было понятно. До самого мероприятия было порядка 25 тысяч банков, а в конце года осталось 15 тысяч. То есть, все-таки 10 тысяч они испарились. Ну, самое главное еще, почему нужно было начинать все с банков, это американские историки, экономисты давно показали, все с ними согласны. Вкладов в банки в данный период времени 41 миллиард. Наличности в банках 8 миллиардов. Вот, пожалуйста. Придет всего-навсего, там, не знаю, каждый пятый американец за деньгами, и получается, все, банковская система исчезла навсегда. То есть, вот ситуация совершенно кошмарная, из которой нужно было выходить. Первая идея – это концентрация банков, сам по себе момент. Потом следующее – это расширение полномочий функций Федеральной резервной системы. Ну, Федеральную резервную систему создали еще в период президента Гардинга. То есть, на самом деле, заложили. То есть, никто не знал, насколько она потом пригодится. Она очень неплохо пригодилась. Следующий момент будет очень важный. Это понижение золотого содержания в долларе. То есть, прежде всего, до 41%. А потом, что называется, и последующая сознательная девальвация доллара, когда он остановится на уровне 35% от прежнего наполнения. И... так сказать, будет изменено золотое содержание доллара, и после этого самый важный, потом следующий будет шаг сделан, доллар будет приравнен все-таки не к объему золотого запаса, а к объему производимой продукции. что совершенно сделают его более, как раз для чего и нужно было его, по сути, облегчить, чтобы он мог быть более подвижным. То есть вот это, так сказать, одни были шаги. Следующие очень важные шаги. Наконец-то разделили функции банков, депозитарные, инвестиционные. И теперь люди, которые вкладывали в банк, они вообще-то четко могли зафиксировать, на что они деньги. Положили и пусть лежат, да. Вводилось страхование вкладов. Очень важный сам по себе шаг, чтобы вернуть доверие к банкам. Угу. И вот нужно сказать, в итоге, как вот говорят историки, на самом деле, ну, через полтора месяца банковская система функционировала вполне нормально. Вот надо сказать, что быстро. Вот все делается хорошее, все делается быстро, как выясняется потом. То есть не надо 10 лет ждать, 15 лет ждать процветания. А достаточно решительные шаги, и они приводят к понятным и быстрым результатам. Нет, ну, а тут не было возможности тянуть по-настоящему. Ну, знаешь, возможность всегда найдется, мне кажется. Дно, оно там, оно же вот... Да, дно, оно, его можно отодвинуть. Его можно двигать и двигать, да. Ну, это один был очень важный шаг сам по себе. Но при этом нужно отметить, что потом девальвацию-то проводили в 34-м и 35-м году по-настоящему. То есть, но самое главное, стабилизировали доверие к банкам в течение полутора месяцев. Следующий шаг... Самый убойный у нас во всех учебниках, даже вузовских, во всех научных работах, пишут почему-то третьим, а не вторым, как он был на самом деле. Это знаменитый закон 3А о стабилизации сельского хозяйства. Потому что здесь следующий момент был очень четко просчитан, что великолепно показали экономисты штаба Рузвельта. Прежде чем приступить к стабилизации промышленности, нужно решить очень важный вопрос. Это стабилизировать себестоимость продукции. А в себестоимость продукции входит затрата на рабочую живую силу. А в затраты на рабочую живую силу входит питание. И пока вы не решите вопрос с сельским хозяйством, то есть не установите цены на продукты питания, вы не сможете заняться по-настоящему промышленностью. Потому что у вас получается, ну, там какие бы хорошие законы вы не принимали, но если себестоимость будет высокой из-за высокой стоимости продуктов, а вы не можете платить меньше нормальному рабочему, все труды на смарку. И вот принимается знаменитый закон 3А, который предполагал вот то самое, за что потом, ну, во всех советских учебниках это публиковали. Сахар сжигается, что называется, в печи, в печах там. Молоко выливается в канавы, что называется, пшеница запахивается, свиньи режутся, 6 миллионов голов свиней было зарезано просто. А у нас вискаря пожили. То есть и прочее, прочее. И все говорили вот о том, что вот, пожалуйста, в стране вроде бы голод на самом деле там и прочее, прочее, а урожай уничтожается. А уничтожается он по одной простой причине. Его себестоимость выше стоимости на рынке. То есть вот потрясающий момент. То есть что мы видим? Вы не можете продавать по такой стоимости на рынке, потому что она ниже вашей себестоимости. Вы затратили больше, чем можете. Кто пойдет на рынок, если там цены ниже, чем вы затратили? Вы же не будете. Вы цены... А разницу они покрывали за счет кредитов, я так понимаю. Да, потом так разорения, которые были, все прочее, прочее. А здесь что? Значит, что? Значит, нужно уничтожить часть продукции. Значит, таким образом. Цена поднимется. Цена поднимется, себестоимость на самом деле изменится в данный период времени. А там следующий шаг был сделан. Фермеры получали компенсации за уничтожение от хозяев перерабатывающих центров, которые занимались переработкой сырья и выпуском его, так сказать, ну, важно, консервами, там, зерном, тестом, там, мукой, чем угодно. Оплачивали перерабатывающие центры. Оттуда брали деньги. Перерабатывающие центры, которые оплатили уничтожение ряда товаров, получили от правительства разрешение самим установить необходимые цены на продукты питания. То есть они тем самым все равно себе возвращали деньги из кармана налогоплательщиков, но скрытно, незаметно. Но в итоге удалось вот этот момент очень важный сделать. Но следующий шаг был это опять закрытие нерентабельных ферм. Вот тут все идет по пути укрупнения по-настоящему, потому что ну, для того, чтобы повысить себестоимость, на самом деле очень часто нужно изменить размеры самого производства. Потому что когда иногда я слышу реплики по поводу того, как дача кого кормит из наших граждан, что они ничего не покупают в магазинах, они живут только на продукты, получаемые с дачи. Иногда я смотрю на некоторых людей и знаю, что им на дачу ездить час на машине. Ну, во-первых, дорога, машина, бензин, Ну и потом, я не знаю, много ли людей на даче свиней разводят. Да нет, конечно. Мясо-то кушать надо. И зерно никто не выращивает. Да, и хлеб, в общем, да, там никто и не прочее. Выращивает. И при этом вот эти все затраты, 2 часа в день никто не считает, бензин никто не считает. Самое что, закупку неизбежно, семян и все прочее люди не считают. Но зато говорят, мы, если посчитать реально, то увидим, какая цена может оказаться в итоге. Кстати, такие цены мы видим на колхозном рынке, самое смешное. Почему они такие высокие, кошмарно? Потому что такие большие затраты. Но оправдываются качеством, вот в чем дело. Ну, в ряде случаев качество, оно бывает относительное. То есть просто-напросто, где оно получается, где нет, зависит от хозяина. Ну, по-настоящему, да. Ну, вот и ситуация. И Рузвельт пошел по пути укрупнения. Нужно укрупнить фермы, нужно укрупнить производство, нужно убрать нерентабельное производство. И после этого делается знаменитый третий шаг, это закон НИРа. О реконструкции промышленности, где вводятся кодексы честной конкуренции, знаменитые, где оговариваются размеры производства, параметры там закупки сырья, что называется, ценовая политика, которая связана с получением тех же самых там энергоресурсов и так далее и тому подобное, когда открытый момент появляется. То есть исчезает вот эта тайна, за сколько кто что там получил по-настоящему. Когда, опять же, производство для себя все равно оговаривает примерные объемы, что очень важно все-таки, чтобы, опять же, более четко действовать на рынке. То есть, когда рынок все равно не может вместить больше, и вы заранее все-таки между собой делите определенные сегменты рынка. И вот в кодексе честной конкуренции входил знаменитый параграф 7А, который регулировал социальные отношения. Чтобы самое интересное, сначала он был просто дополнительный к закону НИРа. Ну, параграф 7А сделал самое главное, откуда начинается социальная политика в США. Легализовали профсоюзы наконец-то. Профсоюзы получили право юридического лица. Дальше установилась продолжительность рабочей недели, рабочего дня было зафиксировано. Появляется понятие ежегодный гарантированный оплачиваемый отпуск. В принципе, но мы должны помнить следующую деталь. Это касалось только в тот период времени заводов, где были профсоюзные организации по-настоящему. И это охватывало тогда меньшинство американских рабочих в большей степени. Но там самый важный был другой момент. Это то, что, еще раз говорю, профсоюз получил право юридического лица. То есть иметь счет в банке сам по себе, заключать договора, все прочее, прочее. И потом появляется следующий очень важный момент, который будет. Это появится типовой коллективный договор. Вырастет из всего этого. Перезаключался между профсоюзом и предпринимателям. Но чаще всего почему типовой он будет? Потому что он как бы на отрасль распространялся, что примерно такие-то параметры должны учитываться в отрасли. И тут было самое важное. И профсоюзы не могли выходить за пределы данных соглашений. И предприниматели. То есть, ну, одна из самых важных тут черт, которая еще будет, самое важное, что профсоюз получит еще очень важный один шаг по закону, потом уже с 1935 года по закону Вагнера, это когда, что называется, появятся освобожденные профсоюзные работники, которые не работают, как просто сидят в конторе, ведут там разные переговоры с администрацией и за это получают деньги. Самое интересное, что очень четко уловил Рузвельт и его команда. В чем больше всего заинтересованы профсоюзы по-настоящему? Чтобы предприятие работало. Ну, пока иначе денег не будет. Потому что так юридическое лицо получает деньги, взносы и прочее. Пока предприятие работает, вам платят. Ваши если устало хуже жить, откуда будут браться деньги? То есть самое-то убойное. И профсоюзы, и предприниматели заинтересованы в том, чтобы рабочие работали. Вот этот Рузвельт момент великолепно использовал, убедив, что называется, одних поступиться частью некоторой прибыли ради стабильного производства и получения прибыли в дальнейшем. Вот это будет очень важный момент, который будет решать одновременно разные задачи. Ну и тут появится еще знаменитый символ НИРа, это голубой орел, который там знак, который ставился на товарах. Ну, он очень просто на самом деле объясняется. Это никакой не знак качества, это просто символ того, что данное производство поддерживает программу НИРа, а государство рекомендует покупать продукцию данного производства, и все. Но при этом голубого орла никогда не было ни на одном автомобиле Форда. Что не мешало Форду их продавать удачно. Форд категорически был против таких экспериментов с производство. Ну, это лоббирование государственное, прям такое конкретное. Да, конкретное государственное лоббирование. В госпитале там был целый создан штаб, который занимался этим. Угу. Во главе штаба стоял генерал боевой бывший, который облетел всю Америку на самолете, со всеми встречался, разговаривал, всех убеждал. То есть нормально, как раз все силы брошены на то, чтобы продавить закон Нира по-настоящему. Ну, вот так вот было. И вот это из Нира был принят закон в июне 1933 года. А вот дальше очень важный момент будет. Сразу же пойдет самый важный, красивый проект нового курса. Знаменитый проект ТВА. Электрификация бассейна реки Теннесси. То, что предлагали республиканцы еще в 20-е годы, левые республиканцы, это прежде всего, что называется, Лафонтен. Господи, наша фамилия сейчас с головы летела. Ну, я понял, про кого ты говоришь, я тоже не помню, но похоже на Лафонтен. Да. Да. Ну, это потому, что это на немца перекинуло совершенно. Так, где хотя нет, так сказать, Лафонтен там должен быть. Ну, там французская такая фамилия. Вот, и там эта идея возникает... как раз строительство. Что там самое важное будет? Это каскад гидроэлектростанций в аграрных штатах, который позволяет появиться, можно сказать, мощному потоку энергии, и к этим этой энергии привязаны перерабатывающие и прочие заводы. Это превращение аграрных штатов в индустриальные аграрные центры. Угу. Это, по сути, создание нового центра экономики, так сказать, который бы был у нас в США, что получилось? Отдельно Восток, отдельно Запад, а между ними как бы такое провисание некоторое до определенного периода времени. И электрификация бассейна реки Теннесси, она должна была вот эту проблему, как бы сказать, решить. И этот проект, самое смешное, предлагали республиканцы. И Рузвельт его запускает и приглашает авторов проекта к реализации. В том числе и с 1933 года начинается строительство крупномасштабное, государственное, которое, по сути, привлекает рабочие руки, которое снимает многие вопросы, на самом деле, и выправляет положение в этих штатах. Ну, вот что там еще мы немножечко можем просто сказать. Принимается решение знаменитое о гражданском корпусе, когда молодежь в возрасте 18-25 лет удалялась из городов, были организованы по военному образцу они, строили же дороги, прокладывали заповедники. Интересно, дядечка, вот так вот послушать, если не понимать, что речь идет об Америке, о США, то можно все что угодно подумать. Им выдавали бесплатное питание, бесплатную одежду, что называется. Платили доллар в день. Причем корпоративное государство просто. Причем доллар этот чаще всего уходил в семью, то есть они были на полном госсодержании. Вот. Ну, посмотри, строили автострады. Кстати, вот все автострады 30-х годов построены таким путем. Заповедники создавали, там самые разные, там в гидроэлектростанции, Теннесси, туда же они были брошены на самом деле. Ну, так нормально совершенно, что называется. Там 300 тысяч прошло через эти лагеря. И заодно получали военную подготовку, на всякий случай. Ну, в общем, такой социалист такой, прям я бы сказал. Кстати, за это, да, вот особенно за это... Ну, социалист конкретный. А дальше следующее. Ага. Была еще создана компания одна, которая называлась КВК. Это артисты, ездили по разным штатам Америки, особенно они приезжали там, где были вот этот гражданский корпус, проводили свои мероприятия, концерты, выступления, шоу. Что-то это мне напоминает. А, так сказать, вот показывая, что государство заботится о гражданах. Я удивляюсь, как они не додумались Министерство культуры организовать. Ну, как-то вот... было бы у них там Министерство культуры сейчас Соединенных Штатов. Нет, Министерства культуры не было, а вот это все, кстати, вот и гражданский корпус вот этот, и поддержка актерами, входила в министерство, созданное, так сказать, где был Гопкинс самым главным, это Министерство общественных работ. Вот к нему самое интересное. Вы работаете, и государство показывает, что вас приобщают к культуре, вас считают гражданами. То есть, пожалуйста. То есть, артисты тоже поддерживают политику президента. Ну, тоже чистая социалистическая мера с точки зрения многих критиков Рузвельта. На самом деле. Ну, что тут нужно отметить? Ну, такая маленькая деталь замечательная, которая сразу же дала... А самое смешное, порядка 5 миллионов рабочих мест. Рузвельт – мокрый президент. Самое главное, как говорят многие американцы. То есть Рузвельт, который за день выпивал 8 бокалов мартини, то есть это примерно, если я правильно понимаю, минимум 1,5 бутылки. Ну, так неплохо, да. 8 бокалов, да. То есть, в принципе, говорил о том, что когда он придет президентом, он станет президентом, он отменит сухой закон. А, да-да-да-да-да. То есть, в итоге это понятие «мокрый президент». Сухой президент – это тот, кто за сухой закон. Мокрый – тот, кто отменит. Рузвельт отменяет сухой закон, сначала делается разрешение там пива и слабоалкогольные напитки, потом крепкие алкогольные напитки к концу года. Сначала 2 миллиона рабочих мест, потом 5 миллионов рабочих мест. Я опять сразу раз. Нормальная социальная вроде бы динамика. Плюс к этому появляется контроль качества продукции, ценовая политика четко устанавливается. Ну и удар по организованной преступности, да, конечно. Да, очень сильный, большой. То же тоже вот это все началось. Начали переключаться тогда на наркоту. Вот именно, да, после этого момент, пошло. Да. Тогда вот стало очевидно, что это уже перестает давать такую сверхприбыль. Они потом окончательно им еще добили их, мне кажется, тем, что разрешили строительство Лас-Вегаса, ну, это уже после войны. Ну... И тогда еще и азартные игры из-под них уплыли. Вот. Ну, ладно, это мы вперед забегаем. Я боюсь, Андрей, что у нас время программы подошло к концу. Давай еще какой-то итог небольшой подведем. Такой небольшой итог. Просто скажем, что станет очевидно, что в 1935 году, что выравнивание экономическое произошло, но самое главное заключалось в следующем, очень важный момент. Все эти решения нового курса Рузвельта не имели обязательного характера, они носили только рекомендательный характер. И Верховный суд США признал их противоречащими Конституции, что это вмешательство в часто предпринимательские интересы, вмешательство, что называется, в личную жизнь граждан и так далее и тому подобное. И все решения нового курса были отменены. Но раз они рекомендательные были, то человек мог их... Мог не выполнять. Поэтому, когда Форд отказывался, так сказать, подчиняться, никто не мог его заставить. И вот в этом отношении он не социалист. В этом отношении. Но вот после этого, кстати, когда вот принимается решение об отмене, но уже большинство мероприятий сработали, свою цель выполнили, но стало очевидно следующее для Рузвельта, что дальнейшее развитие возможно только, если вы будете уделять внимание экономической политике и будете пытаться, социальной политике, и будете пытаться ее встроить вместе с экономической политикой. Новый курс показал, что как раз вот некоторые меры, они, да, только на время, но вот то, что вы сделали с профсоюзами, еще с рядом моментов, нуждается в постоянной поддержке со стороны государства. Это как раз будет следующий шаг после 35-го года. Ну что ж, друзья мои, вот это был такой интересный и насыщенный рассказ о новом курсе, который проводил президент Рузвельт в 30-е годы 20 века в Соединенных Штатах. Это была программа «Уроки истории» на радио ВК. Олег Тихомиров и Андрей Федоров. Спасибо большое, Андрей. До свидания. Уроки истории.